Помощник кассира. Вибрации черепного коробка. Потом запишешь. Поспи пока. А в целом ведь было и то, и это, и ноты, и тоны, как раньше одеты, и наги, как раньше, и сытые, и сиры. Какой я поэт, я помощник кассира.